Глава 73. Грали посмотрел на плотно охраняемую комнату, где среди моряков тихо распространялись различные мистические легенды, сделал глубокий вдох, сглотнул и шагнул к проходу, где безмолвные усули уступили дорогу, безэмоциональные усули постучали в дверь. Дверь открылась, вырвавшийся наружу поток горячего воздуха заставил Грали чуть не побежать, но он все же дрожал у двери и ждал, пока длинношеий черный силуэт не согнется, чтобы войти в дом. Он выпрямил язык и задрожавшим голосом произнес: «Мой господин, вы меня ищете? Садись», — сказал Висерис. Его голос был спокойным и серьезным. Грали не осмелился войти в заднюю комнату. В мгновение ока он увидел маленький столик, который первоначально принадлежал служанке у двери. Он осторожно присел на стул рядом с маленьким столиком и задержал дыхание. Усули за дверью закрыли ее. Грали вскочил, как будто его ущипнули. Из-за ширмы выглядывало огромное одноглазое око, наблюдая за ним. Он не осмеливался оглянуться, пот хлынул по его лбу, температура в комнате была пугающе высокой, и Грали почувствовал, как пересыхает во рту. «Я не хочу, чтобы кто-либо высаживался, пока корабль временно стоит у причала в Тираше», — произнес голос Висериса. Грали быстро кивнул. «Да, сэр, ты нервничаешь?» «Да, господин», — Грали сглотнул, осознав, что ответил неправильно. «Нет, я не нервничаю», — господин Висерис спросил уверенным тоном. «Насколько я знаю, ты не из знатного рода». Услышав это, Грали почувствовал, что его сердце бешено колотится, и дышать стало трудно. Он сделал глубокий вдох, и горячий воздух, вдыхаемый в горло, изменил его голос. «Я рыбак, сэр. В детстве я был 4-летним мальчишкой. Я работал матросом на корабле 5 лет. Финансовый контроллер на корабле заметил, что я умный и имею привычку экономить деньги, поэтому он попросил меня работать с ним. Позже он купил свой собственный корабль и пригласил меня быть финансовым контроллером на его корабле. Позже я женился на его дочери, унаследовал его корабль. После того, как я заслужил некоторую известность в море, губернатор Иллирия финансировал развитие моего текущего флота. Так что теперь я капитан торгового флота торговой палаты губернатора Иллирия. Знаешь ли ты мою связь с губернатором Иллирия?» Грали говорил более плавно. «Я знаю, что вы король, и губернатор спонсирует вас. Позвольте мне нести вас на корабле, сэр. Можешь ли ты сражаться в море?» Грали выпрямился. «Я видел это, сэр. Я могу научиться». «Принадлежат ли эти 3 корабля тебе или Иллирия?» Грали объяснил. «3 корабля принадлежат мне, но они под именем торговой палаты губернатора. Это отношение найма. Можешь ли ты решать, оставаться или уходить?» Грали ответил серьезно. «Обычно это требует переговоров с торговой палатой, сэр. Я имею в виду, что могу». «К кому принадлежат матросы?» Грали усмехнулся. «Это сложнее. Некоторые набраны мной, а некоторые наняты от имени торговой палаты. Почему до сих пор никто не предпринял попытку служить мне? Я не знаю об этом, сэр». После обнародования соглашения на торговом корабле никто не осмеливался приблизиться, и никто не осмеливался разговаривать с усули, которые всегда молча наблюдали за ними. «Ты готов быть командиром моего первого флота?» Грали ответил возбужденно. «Я крайне признателен, ваше величество. Ты можешь высадиться, и я пошлю группу усули, чтобы они сопровождали тебя, пока корабль стоит у причала, покупая достаточно припасов для торговых кораблей, чтобы выжить в море на 1-2 месяца. Чтобы защититься от пиратов, тебе нужно оснастить 3 корабля баллистами. Если ты можешь установить трибушет, устанавливай, но модификация не должна быть слишком очевидной». «Сколько человек тебе нужно?» Грали спросил. «Могу ли я найти несколько людей, которым могу доверять?» «До отплытия из Тираша ты можешь только попросить усули помочь тебе. Они наденут одежду моряка и будут в твоем распоряжении. Используй их как моряков». «Да, сэр», — Грали ответил осторожно, не делая дальнейших запросов. «Дайте мне 20 человек. Однако требуются ремесленники, чтобы установить баллисты на корабле, и нужна рабочая сила, чтобы перенести материалы на корабль. Матросы неизбежно будут контактировать. Можешь ли ты удержать ремесленников и матросов, перевозящих припасы, от пустой болтовни?» Грали ответил. «Да, ваше величество. Я еще не настоящий король, просто называй меня господином». «Да, сэр». Наконец, Висерис дал еще одно задание своему командиру первого флота. «Есть тот, кого тебе нужно найти с усули немедленно. Приведи его ко мне. Йор, помнишь его? Он должен быть в Тироле. События в таверне в западном порту. Если не найдешь, возвращайся и дай мне знать». «Да, сэр». «Просто выполняй работу». Грали встал после получения приказа. «Страшные, как печь, глаза все еще пугали его, но его дрожь больше не ослабляла его ноги. Он глубоко поклонился другой стороне. «Да, сэр». После того, как Грали покинул комнату, Дейнерис не могла сдержать своего недовольства и спросила: «Йор, зачем ты еще раз ищешь его?» Она изначально имела хорошее впечатление о Йор. Она считала его наивным и глупым, играемым ими, не заслуживающим доверия. Но в день леса, после того, как они обсудили балладу о Иомоне, драконьем рыцаре и королеве Нерсе, впечатление Дейнериса Нем внезапно изменилось ни за что. «Я попросил его узнать информацию о семи королевствах в Тираше. Если он послушен и работает на меня, то самый быстрый способ узнать о текущем положении семи королевств может быть только от него». Когда Дейнерис услышала это, она поняла, куда направляется это возвращение. «Ты имеешь в виду, мы не вернемся в Пент?» Когда Дейнерис внезапно узнала такую информацию без предварительного уведомления, ее ум уже работал в полном напряжении. Но она на самом деле не могла угадать, где именно будет цель. Она могла только предположить, что это был Вестерос, и Вестерос – это название, которое было для нее таким странным. Но и знакомым Дейнерис забилось сердце. Она начала думать бессвязно и тяжело дышала. «У нас всего 200 человек, несколько сотен матросов, 3 корабля, 2, 1, ой, один неполный драконий рыцарь. Этого достаточно?» «Действительно достаточно. Сколько людей использовал в своей истории завоеватель Игон и его сестра жены Весенья и Рейнис?» Она не могла вспомнить это на мгновение. «Не волнуйся, медленно пей воду». Висерис ласкал кончиками пальцев ее волосы. «Мы не собираемся завоевывать весь континент. Мы просто возвращаемся домой. Домой, Королевская гавань, Красный замок, Драконий камень?» Дейнерис беспокойно спросила. «Этих людей действительно достаточно? Будет ли?» «Нет». Висерис прервал ее. «Хороший характер думать о поражении перед победой. Но я говорю тебе, Дни, нет. Но Йор, Дни все еще беспокоилась. Ты не доверяешь ему, не так ли? Ты можешь использовать того, кого не доверяешь, Дни», сказал Висерис. «У меня есть потенциально смертельная миссия для него, и у меня есть только Йор, который может сделать это для меня. Он родился в знатной семье и был бывшим графом семьи Мормонт. Хотя он был лишен титула, изгнанный, лишен чести, тот факт, что он был знатным, означал, что он был обречен на выполнение некоторых задач, которые были более подходящими для него, чем для кого-либо другого. Может, это его убьет?» Дейнерис была удивлена и любопытна, и она спросила: «Что ты хочешь, чтобы он сделал?» Висерис ответил ей: «Я попрошу его отправить мне приглашение». Дейнерис спросила: «Какое приглашение?» «Приглашение на мою свадьбу и твою», сказал Висерис. «Приглашение на свадьбу Висериса Таргариена и Дейнерис Таргариен?» Дейнерис покраснела, но продолжила спрашивать. «Кому?» Висерис прошептал ей имя. «Принц Даран Мартил, лорд Солнечного камня, принц Дорна». Дейнерис удивилась. «Зачем?» Она слышала об этом человеке, но не знала, почему Висерис отправил ему приглашение. «Одному», Висерис сказал ей. «Я хочу заключить с ним союз». Дейнерис была смущена и спросила: «Согласится ли он?» «Не знаю. Возможно», сказал Висерис. «Я не собираюсь делать это слишком ясным в приглашении, и я не собираюсь позволять Еру знать, что у нас есть драконы. Так что он может умереть, когда я отправлю приглашение». «Тогда почему Йор согласился отправить приглашение?» «Я убеди». Глава 74. Был день, и большинство таверн еще не открылись, но Гралай всегда находил способ. Он зашел в знакомую таверну и попросил у хозяйки информацию. Непорочные, одетые как моряки, но совсем не похожие на них, сопровождали капитана Гралая и внимательно следили за каждым его движением. Гралай знал, насколько осторожен был лорд, и он даже не подумал от них избавиться, позволяя им войти в комнату с хозяйкой. «Черт, что с вами, членами команды? Вы такие невежественные!» «КХМ», Гралай неуклюже покашливал и сказал: «Я здесь, чтобы спросить о ком-то по имени Джорах Мормонт, рыцаре, наемнике и человеке Вестероса». «О, этот человек похож на медведя, вы ищете его, ты знаешь его, где он?» Гралай спросил поспешно. «Вы увидите его позже на улице. Он постоялец в каждой таверне и очень щедр. Я пойду искать его сейчас». «Тогда иди в каждый бордель, может быть, найдешь его там». «Что? Он тусуется в тавернах ночью и спит в борделях днем. Девушки любят золотые монеты в его руках». Когда Джараха нашли, он только что поцеловал девушку. Она была молода, стройна, красива и с длинными светлыми волосами. Увидев Гралая, рыцарь семи королевств немного смутился и растерялся. Гралай не заботился о том, что он думал, и сказал ему напрямую: Кто-то хочет тебя видеть окруженный моряками, сопровождавшими Гралея. Джорах увидел тень Буча в этих молчаливых юных моряках и невольно сглотнул. «Кто хочет меня видеть, Грали?» — сказал. «Тот, кто дал тебе золотые монеты, Висерис дал ему много денег на начальные расходы. Целых 200 золотых монет. Джорах видел деньги раньше. На самом деле, он выиграл чемпионскую награду в 40 000 золотых драконов на турнире. Но после того, как он оказался застрявшим в Иссосе, 200 золотых монет было больше денег, чем он мог заработать как наемник за долгое время. Джорах не надел свою кольчугу в этот раз, потому что Грали сказал, что спешит и нет времени ждать, пока он вернется в гостиницу. Джорах был почти доставлен к порту моряками, когда он поднимался на корабль. Джорах заметил, что торговый корабль был сильно охраняем. Те люди, которые молча бродили на палубе группами по 2-3 и были одеты как моряки, не были моряками. У них не было выражения лица, как у хорошо обученных солдат. На палубе было всего несколько настоящих моряков, и они нервно мыли палубу, не говоря ни слова. На палубе его встретила девушка с плоским круглым лицом, смуглой кожей и парой золотых глаз. Ее голос был высоким и сильным. «Сэр Джорах, лорд ждет вас». Джорах никогда не видел ее, но ее произношение на общем языке звучало странно, поэтому он спросил. «Кто вы?» Девушка ответила. «Меня зовут мисс Сандия. Я служанка леди». Джорах спросил. «Где они и Буч?» «Они не вернулись. Разве они не поехали в Валлантис искать Висериса?» Девушка сказала. «Я не знаю, кто они». Джорах колебался, но все же спросил. «Разве вы не вернулись из Валлантиса?» «Мы вернулись из Астапора. Это было по просьбе Висериса». Если Джорах спросит, она должна ответить правдиво. Тогда неудивительно, что Джорах почувствовал, что те солдаты, одетые как моряки, имели тень Буча. Мисс Сандия привела его в знакомый, но незнакомый коридор люксов. Этот короткий проход был более сильно охраняем, с 10 солдатами в кожаных доспехах с серьезными и молчаливыми лицами, охраняющими с мечами. Джорах знал, что они все непорочные охранники, и они охраняли своего господина, Висериса, который больше не был нищим королем, к которому можно было приблизиться. Мисс Сандия сделала жест приглашения войти. «Пожалуйста». Джорах попытался успокоиться и вошел в проход. Первый непорочный в проходе остановил его и сказал на валерийском с сильным акцентом Астапора. «Пожалуйста, сдайте ваше оружие». Мисс Сандия перевела для него. Он говорит: «Пожалуйста, сдайте ваше оружие». Джорах сказал: «Я понимаю». Он сказал на валерийском, который он выучил сам: «Я тоже охранник лорда. Пожалуйста, сдайте ваше оружие». Непорочный повторил. Джорах посмотрел на закрытую дверь в конце прохода, и некоторое беспокойство нарастало. Он задумался, не стоит ли ему настаивать на том, чтобы пойти в гостиницу, надеть броню и вернуться. Джорах горько подумал, что не стоило приходить. Джорах сдал меч, висящий у него на поясе. Непорочный наконец позволил ему пройти. Он прошел мимо серьезных и достойных непорочных одного за другим. Наконец он подошел к двери. Голос Висериса раздался из-за двери. Его тон был игривым, как будто все было под контролем. «Помнишь, какой вопрос я задал тебе, когда мы впервые встретились?» Джорах Мормонт. Джараху сердце упало. Многие люди в этот период искали Висериса. Варыс искал его, Иллирия искал его, Джорах искал его, и Бучсани тоже искали его, но он, казалось, исчез. Кто-то видел, как их торговый корабль покинул порт Лиса и отправился в Валлантис, но никого не могли найти в Валлантисе. Как долго Бучи они ждали там? Почти 2 месяца. Висерис и 3 корабля казались исчезнувшими. Джорах имел много догадок, что он бежал в Восточное Жемчужное море или встретил там пиратов. Но он никогда не мог представить, что он внезапно появится в Тираше и приведет с собой бесчисленных непорочных 7 королевства. Теперь в хаосе, с 4 королями, пока нет новостей, что Баллон Грейджой стал королем. Возможно, скоро появится 5-й. Джорах ответил: «Ты спросил меня, что я хочу от тебя, когда я предложил тебе свою верность, когда мы впервые встретились. Просто помни», — голос Висериса звучал, — «твои ответы были менее чем искренними тогда, сэр Джорах». «Но тогда я не возражал». Джорах молчал. «Теперь позволь мне спросить тебя снова. Ты предложил быть верным мне, когда мы впервые встретились. Что ты хочешь от меня?» Дверь никогда не открывалась, только звук доносился из-за двери. Джорах сглотнул. Голос раздался из-за двери: «Я дам тебе только один шанс, сэр Джорах. Подумай, прежде чем ответить». 10 непорочных охранников, 20 глаз смотрели на Джараха. Джорах понял, что его ответ может означать жизнь или смерть для него. Он опустил голову и сказал к двери: «Я хочу вернуться домой. Быть верным тебе даст мне возможность вернуться домой, мой лорд». «Ха!» Смех донесся из-за двери, это правда. Отвечать этим предложением, не говоря уже о двух королях, пять королей не могут сказать, что это ложь. «Джорах, Джорах, хочу, я сказал это несколько раз, но твои ответы недостаточно искренни». Джораха глаза расширились, и по его лбу выступил пот, но непорочные не пришли забрать его. Джорах понял, что он все еще полезен, и сразу опустился на одно колено и поклонился двери. «Ваше Величество, я лгал. Я пообещал Варысу, что приду к тебе и буду следить за тобой. Он сказал мне, что я смогу вернуться домой, если я так поступлю». Голос у двери сказал с удовлетворением: «Хаем, ты ответил быстро, очень хорошо, продолжай. Я предал твою информацию три раза. В первый раз, когда маленькая птица Варыса нашла меня и попросила меня узнать твое местонахождение в Пентхосе. В Пентхосе я следовал за посланником Тираша, чтобы узнать новости об Иллире. В то время я узнал, что ты жил в его особняке. Я продал информацию маленькой птице Уоллиса, и Уоллис попросил меня найти возможность приблизиться к тебе. Во второй раз в мире, ты попросил меня узнать о семи королевствах и мире. Когда мы сотрудничали, я написал отчет о твоей разведке в мире и отдал его маленькой птице Варыса. В третий раз в Тираши, ты попросил меня узнать информацию из семи королевств, и я рассказал тебе о твоем плане поехать в Валлантис. Местонахождение предано. Только три раза?» Голос из-за двери сказал игриво: «Король Роберт не дал тебе возможности убить меня, или ты боишься?» Ужасная мысль пришла в голову Джораху. Он все знал. «Я отвечаю только за надзор. Но после того, как ты выгнал меня, корабль привез мне письмо от Варыса. Письмо предупреждало меня, что могут быть убийцы в Валлантисе. Король Роберт отправил его до того, как умер. Варыс попросил меня продолжать следить за тобой, но в то же время я хотел поехать в Валлантис с Бучем и Ани, чтобы найти тебя, поэтому я услышал, что ты пропал. Жду тебя здесь». Он сказал все, что нужно было сказать. «Ваше Величество, это мой честный ответ», — голос из-за двери спросил. «Я заметил, что ты не надел броню. Это потому, что последний след чести рыцарства был брошен в тебе. Когда ты был посвящен, ты думал, что станешь таким. Ты думаешь, что у тебя еще есть это? Он рыцарь? Нет». Джорах молчал, внезапно стыдясь. Из-за любви, из-за выживания, из-за возвращения домой, он отбросил все чести. Теперь он просит о жизни, предав секретное соглашение с Варысом. Он ошибался снова и снова и полностью отбросил рыцарский кодекс. Он вдруг почувствовал, что ему здесь и умереть было бы уместно, став первым вестеросским, убитым новым королем Таргариенов. «Пусть белые ходоки заберут меня. Пожалуйста, помилуйте меня, Ваше Величество». Возможность сказать это доказывает, что твое сердце еще не полностью черно, и что у тебя все еще есть плохое чувство чести. Тогда я дам тебе еще один шанс. Глава 75. Поскольку торговое судно находилось в море более двух месяцев, практически не было источников информации о семи королевствах после прослушивания разведданных, собранных Джорахом за этот период. Дейнерис была потрясена, но не увидела ни малейшего удивления в трех глазах своего брата, словно огненной печи дракона спокойствие брата поразило ее. Висерис сказал ей: «Независимо от того, какие эмоции кипят в твоем сердце, не позволяй им отражаться на твоем лице». Она поняла, что пока не может этого сделать, но это действительно не ее вина. Последнее впечатление Дейнерис о семи королевствах было еще с тех пор, как она покинула Тирош, где новый премьер-министр самозванца устраивал турнир, а разведданные, собранные Джорахом, свидетельствовали о том, что люди все еще обсуждали, кто станет чемпионом. За более чем два месяца отсутствия связи в семи королевствах произошло множество крупных событий, которые потрясли континент. Маленький дьявол из семьи Ланнистеров был арестован Кателин, женой семьи Старков на севере и дочерью семьи Талли в речных землях. За это Запад напал на речные земли, и там вспыхнула война. Самозванец король был серьезно ранен диким кабаном во время охоты, и, как говорят, в своем завещании назначил премьер-министра Эддарда Старка регентом в королевской гавани. Королева Серсия победила в борьбе за власть и арестовала Эддарда за измену. Северная армия двинулась на юг, чтобы принять участие в войне, и юный Роб Старк одержал победу за победой, получив прозвище «Молодой волк». Ринли Баратион сбежал из королевской гавани и женился на Маргарите из семьи Тиреллов в Хайгардине. С поддержкой лордов речных землей и штормовых земель он провозгласил себя королем. Он собирал войска в районе Горького моста. Говорили, что каждый день к его призыву откликались бесчисленные лорды штормовых земель и речных землей, ведя свои войска. Он был первым, кто заявил о своих правах на трон, когда на железном троне уже был король. Затем Эддард Старк признал свою измену в королевской гавани и был приговорен к смерти, обезглавлен на месте. Вскоре после этого молодой волк Роб Старк провозгласил себя королем севера в Риверане и получил поддержку лордов речных земель. Он был вторым, кто заявил о своих правах на трон. Третьим королем стал Станис Баратион, который настаивал, что он законный наследник Железного трона. Он отправил множество людей в различные порты Семи Королевств и даже в свободные торговые города, чтобы распространить новость о том, что Джоффри, Таммин и Мерцелла были детьми инцеста королевы Серси и ее брата Джейми, убийцы королей, и призвал лоялистов немедленно присягнуть ему, говоря, что он законный король. Люди, распространяющие эту весть в различных портах, все заканчивали свои речи фразой поклонения Светлому Господу. Кажется, что этот законный король обратился в веру Светлого Господа. Среди Семи Королевств только Железные острова, Долина и Дорн еще не выразили своего отношения и остаются нейтральными. Эта информация настолько шокирующая. Дейнерис изначально беспокоилась, что Висерис может оказаться в опасности, если довериться Джараху. Но после услышанного она поняла, в хаосе Семи Королевств у Висериса есть возможность занять свое место. Он – единственная соломинка, на которую может полагаться Джорах. Другая соломинка далеко в Королевской гавани, и Джорах к ней не дотянется. Но сейчас у них всего около 200 человек, и они не хотят, чтобы Джорах узнал, что у них есть драконы. Дейнерис все еще беспокоится. Она повернулась, чтобы посмотреть на Висериса, лежащего в комнате. Один из его трех глаз был закрыт, и он отдыхал, положив голову на тело, размышляя с закрытыми глазами. Он лежал там с тех пор, как отправил Джараха. Информация, которую собрал Джорах, пришла от людей, не имела правильных временных меток и точных локаций, а количество войск в Семи Королевствах было неопределенным. Но Висерис знал. Он лихорадочно вспоминал сюжет оригинальной книги в своем уме, пытаясь понять текущую ситуацию в Семи Королевствах. Карта появилась в его сознании, и он постоянно заполнял ее информацией. Он тщательно обдумывал битвы, которые произошли или могли произойти в это время в оригинальной книге, а также военную мощь князей и действия всех сторон. Военная мощь каждого короля и текущая ситуация войны были примерно оценены в его уме. Роб, король севера, имеет около 50 000 человек. Возможно, он сражается на западном фронте в этот момент, ведя почти 20 000 солдат глубоко в запад, пытаясь заманить Тына назад на помощь. Однако Эдмур Талли из Риверана заблокирует возвращение Тына и возглавит более 10 000 защитников Риверана, чтобы отбить 20 000 возвращающихся солдат Тына. Рус Болтон, сражающийся на Восточном фронте, будет только сохранять свои силы и вредить нефлиерским войскам, которыми он возглавляет на Восточном фронте. Тын остался в Харренхолле, возможно, писал письма повсюду, пытаясь использовать вороны и интриги для победы. Ренли наблюдает за междоусобной борьбой львов и волков, надеясь нажиться на их несчастье, но его судьба приближается. Станнис, возможно, уже начал действовать и плывет на юг, чтобы атаковать штормовой предел. Тирош очень близок к Вестеросу, но Висерис знает, что большая часть информации, принесенной Джарахом, на самом деле отстает. Движения армии никогда не были обнародованы. За исключением шпионов и командиров в армии, мало кто действительно знает точное количество войск в битве, их местоположение и цели передвижения. Например, из текущей информации люди предполагают, что Станнис и Ренли нападут на Королевскую гавань. Поскольку они братья и маршируют к Королевской гавани через Горький мост, Королевская дорога открыта, и Королевская гавань недостаточно защищена, как они могут противостоять армиям прохода и штормовых земель, не говоря уже о том, что флот Драконий Камень может легко заблокировать горло и маршировать к Черноводской бухте. Какие у них причины не атаковать Королевскую гавань, бог знает. Как паникуют королева Серсия и исполняющие обязанности премьер-министра Тирион с 5 000 гарнизоном в Королевской гавани. Тирош все еще отделен от Вестероса морем, и самая быстрая новость из моря займет 7-8 дней, а может и полмесяца или месяц в худшем случае, не говоря уже о возможности блокировки новостей. А местонахождение Станниса было молчанием в течение некоторого времени. Висерис знал, что Станнис обязательно пойдет на юг, и, возможно, в этот момент он уже осаждал штормовой предел и заставлял Ренли вести свою армию на помощь. Саладарсан, пират из леса, друг лорда Диваса морского знамени, который находится под Станнисом. Он слышал, что пиратская активность в камнях ушей уменьшилась, так что он, должно быть, был призван рыцарем луком, чтобы сражаться за Станниса. Снаружи раздался стук в дверь. Висерис открыл глаза, это был Гроль, стоявший за дверью. Глава 76. Джорах сейчас находился на пути в Дорн на торговом корабле. Он был переодет, а его доспехи и плащ с фамильным гербом были сложены в пакет. В посылке также было подаренное королем черное знамя с единственным трехглавым гербом огнедышащего дракона на черном и красном фоне. Теперь все волнения и сильные эмоции улеглись, и он вспомнил разговор с Визирисом на корабле, и его мысли снова стали запутанными. Он понял, что Визирис был королем, которого он боялся. Визирис оказал на него давление, и он несколькими словами пробудил в нем так называемую честь и благоговейный трепет, а затем своими хорошо подготовленными словами загнал его в тупик. В то время, то ли из-за чувства чести, то ли из-за желания выжить, он мог только согласиться на задание Визириса. Визирис попросил его доставить письмо, оно лежало в почтовом ящике в руках Джараха, который был залеплен грязью и скреплен печатью. Эмблемой на печати был трехголовый огнедышащий дракон в Вестеросе. Любой, кто видел эту эмблему, будь то глиняная печать на письме или черное знамя на коробке, мог обвинить Джараха в государственной измене и казнить его на месте, и он собирался передать это письмо принцу Мартиллу Дорнскому. Визирис надеялся, что, отправляясь в путь, он возьмет с собой знамя, чтобы показать, что он посланник в этой команде. Посланников был только он. Семья Мартилл в прошлом была членом роялистской партии, а сейчас в семи королевствах царит хаос, и Дорн еще не присоединился к игре. Возможно, они уже были связаны с Визирисом, сказал себе Джорах. С ним все будет в порядке. Ты можешь умереть из-за этого. Он вспомнил, что прямо сказал ему Визирис. Визирис приказал ему: письмо может быть передано только самому принцу Мартиллу и никому другому, только самому принцу. Сколько безупречных было у Визириса. Джорах втайне сожалел, что его поторопили слишком поспешно, и у него не было времени выяснить количество людей под началом Визириса. Иногда он с горечью думал: неужели он просто дразнит меня, предатель? Я, должно быть, сумасшедший, раз взялся за это задание, так что с таким же успехом я мог бы позволить белым ходокам забрать меня отсюда. Но его отвезли на торговом корабле в Дорн, и Визирис не дал ему и четверти часа. Сойдя с Сидориана, Кроули взял дюжину матросов, которые отвезли его обратно в гостиницу за багажом и лошадьми, а затем отправили на борт последнее, чего не хватало Тирашу, это кораблей до Дорна. Что за письмо такое срочное? Визирис приказал ему найти возможность отправить письмо, как только он прибудет в город Солнечного Копья. Без промедления Джорах бесчетное количество раз дотрагивался до трубки для писем. Птички Вариса научили его тайком читать запечатанное письмо, но каждый раз, когда Джорах прикасался к письму, он отдергивал руку, как будто это было острое лезвие, смоченное ядом. Проходя мимо печально известных пиратских крепостей в Степстоунах, Джорах иногда надеялся, что торговое судно, на котором он находился, столкнется с пиратами. Но путешествие прошло гладко и мирно, и потребовалось всего 3 дня и 3 ночи, чтобы увидеть Солнечное Копье. Солнечное Копье – крепость семьи Мартиллы, столица Дорна. Он расположен к северу от реки Гринблад, на юго-восточном побережье Вестероса, на самой восточной оконечности небольшого полуострова из песчаника, с трех сторон окруженного морем. Несмотря на то, что дорнийцы называют его городом, по размерам его можно сравнить, самое большее, с небольшим городком Тенью, окруженным тремя стенами крепости семьи Мартиллу, а узкие улочки и переулки в городе запутаны, как лабиринт. Джорах высадился в небольшом порту за городом, откуда ему был виден темно-коричневый замок Сэндшип, невысокий, толстый и уродливый, похожий на большой парусник, выброшенный на берег и превратившийся в камень, как только он сошел с корабля, прежде чем матросы отправили лошадей из его каюты на причал. Джорах заметил нечто странное в порту. Он увидел флаг Баратиона с коронованным оленем и флаг Мартилла с золотым копьем, высоко развивающийся на причале вдоль док-роуд, глядя на трое ворот, через которые посетители могут напрямую пройти через тройную изогнутую стену и попасть во внутренний город к старому дворцу. Можно увидеть флаг Баратиона с коронованным оленем рядом с каждым флагом золотого копья. Это означает, что солнечное копье посетила высокопоставленная фигура из семьи Баратионов. Джорах горько поджал губы. Днем в Дорне было очень жарко, но из-за развивающегося флага ему стало холодно. Ему следует уехать отсюда. Гость, твоя лошадь. Стюарт торгового судна, на котором ехал Джорах, вывел его лошадь из каюты, подвел к нему и сунул поводья в руки Джараху. Джорах должен был сказать спасибо, но он не мог ничего сказать. Он безучастно стоял на причале рядом со своей лошадью. Его заметил маленький мальчик в рваной, но чистой одежде с заплатами. Возможно, он увидел, что перед ним иностранец, поэтому сразу же подошел и спросил на общем языке с дарнейским акцентом. «Милорд, вам нужен гид? Хотя этот город невелик, улицы и переулки здесь сложные и напоминают лабиринт. Это стоит всего 2 медные монеты, и я гарантирую, что отвезу тебя туда, куда ты захочешь». Джорах хотел проигнорировать мальчика, но передумал и спросил его. «Почему в городе так много флагов? О, ты хочешь попросить у короля флаг, верно?» Мальчик ответил ему, с гордостью сказав: «Это наш город солнечного копья приветствует принцессу, которая приехала в гости». Джорах спросил: «Принцесса?» Мальчик ответил: «Дочь короля, ГМ, сестра короля». Джорах снова спросил: «Принцесса Мирцелла?» Мальчик отвернулся. «Милорд, вам не нужен проводник». Джорах дал ему медную монету. «Отведи меня в тихую чистую гостиницу, и я дам тебе вторую, когда ты доберешься туда». Мальчик с радостью взял ее и сам подошел и повел лошадь Джараха. Джорах не позволил мальчику взять поводья для верховой езды. «Расскажи мне о принцессе, пока мы идем». «Принцесса гостья прибыла 2 дня назад, сказал мальчик, показывая дорогу. «Принцесса высадилась в порту. Я своими глазами видел, что ее сопровождало больше 40 кораблей. Она была так прекрасна. Все приветствовали ее, и она вошла в город, продолжая улыбаться и махать всем рукой. Рыцарь в белых одеждах следовал за ней по пятам, и это был настоящий рыцарь в белых одеждах. Больше 40 кораблей, Джорах был удивлен. Королевская гавань теперь была в опасности, и ее морская мощь была не так велика, как у драконьего камня, но она действительно отправила более 40 кораблей, чтобы сопроводить принцессу Мирцеллу в Дорн. Как им удалось прорваться через блокаду драконьего камня? «Да, это флот», — сказал ему мальчик. «Они говорят со странным акцентом. Я слышал, кто-то сказал, что это флот Брааваса. Брааваса наняла королевская семья». Джорах сохранял спокойствие и продолжал спрашивать: «Почему принцесса проделала такой долгий путь в Дорн, чтобы быть гостьей?» «Все говорили, что принцесса хотела выйти замуж за принца Тристана». Мальчик был необъяснимо горд, как будто это оказало ему честь. «В тот день принцесса Арианна и принц Тристан встретили принцессу на пирсе. Я увидел принца Тристана и принцессу Тристан. Они стояли вместе. Я болтал с принцем Тристейном в садах водопада, когда был ребенком». «Падающие сады – это дворец с фонтанами и садами, построенный принцем Маланом Мартиллом в качестве подарка своей невесте из династии Таргариенов Диенерис в ознаменовании союза Дорна с Железным Троном и объединения Дорна. Переходите под власть дома Таргариенов». Говорят, что принцесса, которую также звали Диенерис, была сострадательной. Однажды, когда солнце палило нещадно, она сжалилась над детьми слуг и стражи и разрешила им поиграть в бассейне с детьми благородных. Это создало прецедент, которому до сих пор следуют в Дорне. Это означает, что мальчик когда-то был сыном какого-то знатного оруженосца или стражника. Неудивительно, что в его словах сквозило скрытое восхищение рыцарем в белых одеждах. Они подошли к первой двери в стене. Дверь в изогнутой стене была закрыта и открывалась только для посетителей. Мальчик повел Джараха по извилистым улочкам города теней. В нижней части города были построены глинобитные лавки и лачуги без окон, образующие запутанные узкие улочки. На рынках вдоль улиц продавались специи из Дорна и других стран Дальнего Востока. Рынок был полон людей, и Джараху было трудно задавать вопросы. «Я мог только следить за мальчиком всю дорогу, когда он проходил мимо прилавка, где жарили змеиное мясо». Глаза Джараха наполнились слезами от пряного запаха приправ. Время от времени мальчик поглядывал на деревянные щипцы, которыми переворачивал обжаренные и скрученные куски мяса, и украдкой сглатывал слюну. Мальчик повел Джараха вокруг первой городской стены, от разделительной стены до второй городской стены, а затем повел Джараха на запад. Постепенно на улице появилось больше конюшен, постоялых дворов, таверны, борделей. В конце концов мальчик отвел его в уединенную гостиницу в конце сложной городской стены, которая была концом улицы. Мальчик не солгал Джараху. Место было тихим, чистым, а неподалеку находилась таверна. Мальчик с гордостью спросил его: «Ну и как, тебе нравится Джорах?» Удовлетворенно кивнул и достал для него две монеты. Мальчик взял только одну. «Нужно всего две монеты. Ты уже заплатил одну», — Джорах сказал. «Дополнительного золота мне хватит, чтобы удовлетворить тебя в качестве награды за то, что ты показал мне дорогу». Мальчик покачал головой. «Это ненормально. Я сказал две монеты, две монеты только. Таково мое правило, кот». Джорах заметил, как он подобрал слова. Мальчик замолчал и не ответил. «Просто спроси его. Мистер наемник, здесь неподалеку есть таверна, где собираются наемники. Я знаю, где ты можешь получить высокооплачиваемые задания. Хочешь, я отведу тебя посмотреть наемник Джораха?» Внезапно что-то кольнуло. Когда он не ответил, мальчик сказал: «Тебе не нужно за это доплачивать». «Не нужно», — Джорах сказал. «Дальше я сам найду дорогу». Джорах попросил комнату в гостинице, расседлал лошадь и заперся в комнате. Как он мог встретиться с самим принцем Дараном? Джорах чувствовал, что он не был обычным посланником и не мог открыто заявить о себе как о посланнике семьи Таргариен, но титула семьи Мормонтов может быть недостаточно, не говоря уже о том, что Джорах – рыцарь в изгнании. Даже если он попросит аудиенции, от него могут просто отмахнуться. Джорах подумал о том, что Визирис сделал в мире Итираши. Он открыто отправил послание во дворец губернатора и дворец лорда от имени Таргариена. Так должен ли Джорах открыто передать свое послание в замок в качестве посланника Таргариенов? Джорах подумал о флаге, который дал ему Визирис, вероятно, надеясь, что тот так и поступит. Возможно, именно поэтому Визирис сказал, что он может умереть во время этой поездки. Вот что заставил его сделать король. Джорах думал о том, что ему следует немедленно покинуть город и отправиться на пристань, чтобы сесть на корабль и отправиться в Астапор, к Нефритовому морю, в Асшее, на край света. Мир так велик, что для него всегда найдется место, где он сможет остановиться. Возвращение домой действительно так важно. Он внезапно пожалел об этом и подумал о принце, чью голову он уже отрубил. В то время, возможно, лучшим концом для него было быть обезглавленным этим старомодным принцем. Он повернулся, чтобы посмотреть в зеркало, висевшее в комнате. В последние два месяца он предавался выпивке и сексу, и его лицо было заметно изможденным. Лучше позволить белым ходокам забрать его на следующее утро. Джорах закончил мыться в своей комнате и снова надел свою шерстяную одежду, кольчугу и камзол, расшитый фамильным гербом Мормонтов. Утро в Дорне после восхода солнца выдалось жарким, и в такой одежде он начал потеть в относительно прохладном помещении. Но он по-прежнему заботился обо всем, что касалось его тела, и изо всех сил старался сохранять достоинство посланника. Он слышал, что принц Даран теперь живет в водяных садах на берегу моря в трех лигах к западу от солнечного копья. Он положил королевский флаг в сумку и аккуратно убрал ящик для писем. Затем он вышел, покинув город. Он направился прямиком к водным садам. Когда он прибыл в садовый дворец, там было множество бассейнов и фонтанов, обсаженных апельсиновыми деревьями, а пол был выложен светло-розовым мрамором. Он спокойно и торжественно бросил визитную карточку стражникам, охранявшим вход под арку садового дворца. Когда собеседник посмотрел на него странными глазами, Джорах Мормонт достал из сумки у дворцовых ворот черный флаг с единственной эмблемой трехголового огнедышащего дракона, вышитой на черном фоне красным, и высоко поднял его одной рукой. Под потрясенными взглядами привратников он громко произнес: «Я рыцарь в изгнании Джорах Мормонт, посланник короля Визириса III из рода Таргариенов, желающий встретиться с принцем Дорна Дараном Мартиллом в выступлении». Джораха удивила привратников водных садов, и они не знали, что делать. Рыцарь, получивший свою визитную карточку, бросился в сад под пристальными взглядами всех присутствующих. Вскоре после этого к воротам дворца подошел высокий, широкоплечий, седовласый стражник в красном плаще, державший топор длиной 6 футов с деревянной рукоятью. Стражник, державший топор с длинной рукоятью, назвал его по имени Джорах Мормонт. После этого стражник замолчал и повернулся, чтобы войти во дворец. Джорах повязал на себя настоящий флаг с драконом в качестве плаща, а затем сделал несколько шагов, чтобы догнать стражника. Дорога была ровной. Джорах последовал за высоким стражником, прошел через тройную арку и оказался на дворцовой площадке, обсаженной кроваво-апельсиновыми деревьями, откуда ему был виден фонтан. Внизу в тени апельсинового дерева принц Даран Мартилл сидел в инвалидном кресле, вытянув ноги перед собой, и смотрел на посетителя глазами с глубокими мешками под глазами. Высокий стражник подошел к принцу Дорну сбоку, держа огромный топор с длинной рукоятью по диагонали перед собой, и торжественно застыл. Джорах был потрясен, увидев, что принц Дорн выглядит таким старым и слабым. Всадник, спросил принц Дорн спокойно, его голос был мягок и невозмутим, какое поручение привело тебя сюда, Джорах, ответил несмиренно и невысокомерно. Король, которому я дал клятву, поручил мне доставить письмо принцу Дорану Мартиллу из Дорна. Король строго приказал вручить письмо его королевскому высочеству лично. Принц Дорн произнес, я и есть Доран Мартилл Джорах, осторожно достал трубку с письмом и преподнес ее. Солдат с длинноруким топором молча подошел вперед, взял трубку и начал ее осматривать. Принц Доран сказал, капитан Атах, это письмо для меня, и я должен открыть его сам. Атах вручил трубку, снова поставил длиннорукий топор поперек перед собой и отошел в сторону. Принц Доран открыл трубку. Внутри был лист золотой бумаги с роскошным кружевом и тонкими линиями, который оказался пригласительным письмом. Принц Доран Мартиллу, я, визирец Таргариен, и моя невеста Дейенерис Таргариен скоро поженится дома. Я хотел бы выразить вам свое искреннее приглашение, ваш преданный визирец Таргариен. Глава 77. На самом деле, действия Станниса оказались быстрее, чем ожидал визирец. Корабль купца вышел из порта Тираша и направился на север. После нескольких часов плавания по морю, визирец приказал повернуть на запад и объявил о следующей цели путешествия. Риенхаус. Риенхаус – это дом семьи Уайльдер в штормовых землях. Он расположен на полуострове, выдающемся на северный берег мыса Гнев. Это небольшой городок, выходящий на бухту разбитых кораблей. Визирец изначально планировал здесь немного задержаться, чтобы купить свежие воды, а затем отправиться в бухту разбитых кораблей, на остров Тарт, к замку Закатный Холм, где пробыть несколько дней под видом купца, покупающего и продавающих товары, и разузнать обстановку, потому что Бриенна красавица, единственная дочь лорда Тарта из Закатного Холма и законная наследница, могла быть обвинена в убийстве Ренли. Когда Ренли стал королем в Хайгардине, Бриенна Тарт присоединилась к нему в его походе на Королевскую Гавань. В армии Ренли Бриенна победила в групповом турнире, проведенном около Горького моста, где участвовало 116 рыцарей. Она победила многих, кто насмехался над ней, используя метеорный молот, и в итоге одолела фаворита, рыцаря цветов. Ренли спросил Бриенну, какую награду она хочет, и Бриенна без колебаний попросила разрешения присоединиться к раду Ренли. Когда тень Станниса проникла в шатр Ренли и убила его, Бриенна одевала доспехи Ренли. Другие стражи Ренли поверили, что Бриенна убила Ренли. Кателин, которая была рядом, убедила испуганную Бриенну, и они вместе сбежали из шатра Ренли. Визирец подумал, что если новость об убийстве Ренли распространится, на Тарте должно что-то произойти. Визирец хотел понять ситуацию как можно быстрее, но он не стал бы активно приближаться к штормовому пределу. Приближаться к полю битвы и армии слишком открыто было крайне опасно, даже для настоящего торгового корабля, хотя блуждать вокруг бухты разбитых кораблей можно считать очень опасным. В водах бухты разбитых кораблей много рифов, часто дуют штормы, и в последнее время не было мира. На этот раз торговый корабль попал в шторм по пути в Риенхаус, когда торговый корабль был вынужден остановиться из-за флота в небольшом порту Риенхауса и отведен в глубокие воды около деревни рыбаков. Визирец понял, что они попали в нужное место в порту и рыбацкой деревне Риенхауса. Многие торговые корабли, изначально планировавшие отправиться в штормовой предел, Гриллинов гнездо, Воронье гнездо и Тарт, оказались застрявшими. Даже не спрашивая, несколько небольших флотилий, состоящих из нескольких медленных кораблей мира и кораблей лис с характерной раскраской, естественным образом заставили торговый корабль остановиться и предупредили, что в этот момент нельзя плыть по бухте разбитых кораблей. Помимо своих ярких флагов, общей чертой этих кораблей является то, что каждый из них на корме несет флаг огненного сердца короля света, красное сердце, окруженное оранжевыми пламенами на светло-желтом фоне, с вышитым в центре сердца черным коронованным оленем семьи Баратионов. Флаг из красного, оранжевого и желтого цветов очень бросается в глаза командир блокады этого района. Это корабль с сотней весел, названный Бжинна. У нее только один флаг огненного сердца, висящий высоко, указывая, что она напрямую подчиняется королю. Рядом с ней, огромный корабль с тремя сотнями весел, названный Валерийский. Грали знает этот корабль. Его владелец, Салладер Саан, лисский пират, который уже много лет бесчинствует в перешейках и называет себя принцем узкого моря. Капитан Грали сказал визириц, что кроме Джинны остальные ответственные за блокаду, вероятно, все пираты, к счастью, пираты, набранные Станнисом, не грабили проходящие торговые корабли после того, как были перестроены в команду, но только отводили торговые корабли, чтобы они нашли место для якорной стоянки после того, как флот заставил торговые корабли остановиться. Он не поднимался на борт для проверки или заставлял их платить сборы. Он только отводил торговые корабли свободных городов в глубокие воды около рыбацкой деревни и собирал торговые корабли семи королевств около порта флот, заставивший торговый корабль визириц остановиться, предупредил их, что ни один корабль не может уйти без подтвержденного приказа, но может высадиться в рыбацкой деревне, когда три корабля визириц прибыли сюда. Рыбацкая деревня, рядом с которой они были, уже установила небольшой рынок для торговых кораблей со всего мира, чтобы торговать товарами на борту. Говорят, что там даже работали сборщики налогов в целях осторожности. Визириц все же строго приказал матросам не высаживаться, но для получения информации он все же попросил Грали привести надежных людей, которых он нанял за последние два дня. После того, как покинул Тирош, визириц попросил Грали попытаться нанять надежных людей и двух умных унсулидов, чтобы они привезли немного еды и поехали на берег, чтобы разузнать обстановку. Оказалось, что этот район был заблокирован почти две недели, и рынок медленно формировался. Около недели назад флот, ответственный за блокаду, только позволял отдельным торговым кораблям пройти, а другие корабли не могли уйти, как только прибыли. Однако эта ситуация уже считалась хорошей. Знаете ли, торговые корабли семи королевств, независимо от того, принадлежат ли они частным лицам или знатным, были захвачены королем в порту и превращены в военные или грузовые корабли. Этот король был очень разумным к иностранным торговым кораблям. По сути, из иностранцев в рыбацком поселке рынка не было полезной информации. Они даже не могли объяснить, где велась война, вызвавшая блокаду на третий день принудительной стоянки здесь. Грали, наконец, не выдержал и доложил визириц. Экипаж очень нервничает, сэр. Они давно не высаживались. Некоторые спрашивают о цели вашего путешествия и хотят знать, остается ли в силе ранее согласованное соглашение и правда ли, что они смогут вернуться домой после путешествия. Первый командир флота визириц сидел неподвижно на маленьком табурете у двери и докладывал осторожно. Он был под большим давлением в последние дни и, кажется, плохо спал. Под его глазами были темные круги. Визириц ожидал, что матросы на корабле не являются регулярными войсками, и они будут очень напряжены в такой ситуации. Более того, в флоте был спрятан трехглавый дракон, и был также большой человек, чьи планы были неизвестны. Если кто-то поднимется на борт для проверки, это может принести беду флоту. А ты тоже волнуешься. Опыт последних дней немного успокоил Грали. Три больших корабля уже большие для каравана, но для флота сила на море все еще слишком слаба. Грали в последние дни наблюдал за флотилиями, преобразованными из небольших пиратских кораблей, и время от времени задавался вопросом, сможет ли визириц на своем трехглавом драконе уничтожить их одним вдохом, в то время как он останется невредимым. И это всего лишь флот, преобразованный из небольших кораблей, в то время как флот больших регулярных кораблей часто насчитывает сотни, с большими и малыми военными кораблями, грибными кораблями, длинными кораблями и другими боевыми кораблями, а у них всего три корабля, 200 регулярных войск, сотни напуганных матросов и трехглавый дракон. Грали все еще не знал, что замышляет лорд, но он знал, что они танцуют на краю ножа. Я никогда не сомневался в твоей силе, лорд. Хотя Грали не осмеливался смотреть туда, он все еще задавался вопросом в своем сердце, не маленький ли этот трехглавый дракон, лежащий в комнате. Сколько из 3000 золотых монет, которые я дал тебе раньше, осталось? Визириц оплатил свою поездку в Астапор ранее, и он вернул деньги, потраченные им по пути, но поездка была гладкой, и после основных расходов у него должно было остаться много. Сэр, на пути в Астапор не было сборов, и не было потерь. Расходы были невысокими, но включали повреждение корабля и морскую рабочую силу. Просто скажи мне, сколько осталось. Боюсь, мне нужно будет посчитать с финансовыми менеджерами каждого корабля. Мы не успели это сделать по пути обратно. Сэр, теперь все три корабля под вашим командованием. Как думаешь, можно сохранить половину? Конечно. Я обещаю тогда. Иди с кем-то надежным и раздай каждому члену экипажа по золотой монете, говоря, что это от меня, и скажи им, что я держу слово. Я сказал, что позволю им вернуться домой, и я позволю им вернуться домой. Кроме того, эти три корабля теперь твои, и зарплата матросов, которые не хотят присоединиться ко мне, будет рассчитана как обычно. Ты мой командир флота, но это не значит, что твоя частная собственность, моя Грали. Ушел, фыркая после того, как капитан ушел, визириц не мог не спросить Дейнерис, которая всегда была спокойна и не сомневалась в нем. Дана, ты не волнуешься, Дейнерис, была всегда лучшей. Если ты не волнуешься, то и я не волнуюсь. Глава 78. В полдень седьмого дня, проведенного в принудительной изоляции в глубоких водах за пределами рыбацкой деревни Дождевого дома, флот, блокировавший море, получил весть о своем освобождении. Никто не спрашивал, почему их освободили, все стремились поскорее покинуть это место, пока Джинна и Валерий вели несколько малых флотов, патрулируя море к порту. Никто не останавливал иностранные торговые суда, долгое время застрявшие в рыбацкой деревне. Никто не хотел снова входить в бухту разбитых кораблей, и все суда подняли якоря и уплыли из вод Дождевого дома. Три торговых судна, на которых находился Визириус, не стали исключением. Они сразу же вошли в узкое море. Визириус предполагал, что Ренли давно умер, а осада штормового предела с Теннисом завершилась. Стеннис готовился собрать свою армию и двинуться к королевской гавани по суше и морю. Визириус хорошо знал, что в этой игре никто не может ясно видеть туман войны. У него не было шпионов и источников разведданных, и он мог только предполагать наиболее вероятную ситуацию сейчас. Основываясь на различных деталях, теперь ему нужно было срочно направиться к водам возле Драконьей Камени и ждать, когда флот Стенниса отправится на север и войдет в Черную воду. И это была возможность, которую Визириус ждал после того, как торговое судно вошло в узкое море. Визириус приказал направить его на север к водам Стауниенбурга у мыса Марсель. После этого приказа, направленного каждому кораблю, путь Визириуса стал постепенно ясен. Матросы, запертые на торговом судне надолго и неразрешенные высаживаться на берег, а также находившиеся под наблюдением и контролем безликих, подавленные долгое время и чувствующие, что они плывут к смерти, наконец, восстали в узком море. Две гребные лодки перед торговым судном перестали грести на море в дождливую ночь второй ночи в узком море. Сначала возмущение, начало летнее солнце. Гребцы вышли на палубу и потребовали от капитана и первого помощника объяснений, считается ли соглашение с тем лордом. Затем похожее возмущение произошло и на веселом Йоса. Это был сигнальный рожок безликих, который заставил Визириуса понять, что корабль остановился в море не из-за ветра и дождя, а из-за возмущения в гребной лодке впереди. Как основной корабль флота Грали, большинство матросов Цидуриана были набраны им, и стюарды тоже были его людьми. Они все признавали его капитаном и знали, что капитан стал подчиненным того лорда. Некоторые люди были также набраны им в его флот в последние дни, и на корабле был трехглавый дракон. После того, как весть дошла сюда, Дейнерис была крайне взволнована. Она никогда не видела ничего подобного, что было почти как военное восстание. Она могла только нервно смотреть на Визириуса. «Брат, что ты собираешься делать, Дань? Теперь ты понимаешь, почему я должен был взять с собой 200 безликих, когда возвращался домой? Я не изменю этому, даже если у меня будет 200 рыцарей с высокими боевыми навыками». Визириус посмотрел на нее беспомощно и продолжил: «Надень ту полуброню. Пойдем и поговорим с ними. Не забудь взять шлем В». Тираши. Визириус попросил командира первого флота, Грали, финансировать его покупку полуброни, готового защитного снаряжения, а также купил золотой шлем, который является особенностью Тираша. Кожа неустойчива к жару и легко теряет пластичность и деформируется после нагревания. Полная броня боялась, что жара поразит Дейнерис, поэтому было решено купить полуброню для Дейнерис. Шлем аналогичен. Пусть она купит шлем, который, как говорят, устойчив к жару. Шлем выложен более чем дюжиной слоев теплоизоляционного шелка. Шелк не огнестойкий, но они провели эксперименты и обнаружили, что если он не подвергается пламени, то все в порядке. Визириус решил, что Дейнерис будет носить его только в случаях, когда не нужно использовать интенсивную магию огня, чтобы покрыть голову и лицо и добавить величие. Броня и шлем на самом деле немного не подходили, но это было временное решение и приходилось с этим смириться. Дейнерис уже имела опыт прошлого раза. На этот раз она надела несколько слоев шелка перед тем, как надеть защитное снаряжение. Когда она закончила одеваться, Визириус уже снял окно на стороне, которое она позже закрыла деревянными досками, и также разрушил часть корпуса. Она ловко взобралась на тело Визириуса, обняла его за шею и вылетела вместе с ним из окна. Молодой дракон хотел последовать, но был заперт в клетке и не мог выбраться. Визириус не хотел брать его с собой, молодой дракон любит пугать рычанием. Когда он встречает существо, которого никогда раньше не видел, он пытается пугать других существ рычанием, как плотоядное животное, чтобы проверить свою экологическую нишу. Кстати, Дейнерис всегда имела узел в сердце по поводу молодого дракона с того дня, когда почувствовала, что почти пострадала в своем сне. Она еще не назвала его, хотя она хорошо заботилась о нем, она просто называет его это. Визириус иногда думает, что это может быть причиной, почему Дейнерис до сих пор не смогла приручить молодого дракона. Как только он вышел из окна, тело Визириуса внезапно увеличилось в несколько раз. На самом деле, стать больше сейчас было бессмысленно, кроме как отпугнуть обычных людей. Чтобы не быть выставленным на показ и не быть замеченным издалека, он планировал лететь близко к поверхности моря. Более крупное тело только увеличило бы трудность, но судить о силе по размеру тела всегда было непосредственно. Разрыв, только звук взмахов крыльев в воздухе сделал громкий звук, и они уже улетели далеко близко к поверхности моря. Гралой, который нервно ждал приказа Визириуса за пределами палубного прохода, услышал этот странный и громкий звук и почувствовал порыв горячего ветра, приходящего сбоку корабля. Он поспешил к краю палубы и посмотрел на сторону. Он увидел огромное трехглавое чудовище, летящее близко к поверхности моря, недалеко от стороны Сайдулиона, с рыцарем, который выглядел только размером с горошину на его теле. Гралой широко открыл рот, не мог представить, как такое чудовище, половина размера корабля, могло скрыться в таком маленьком помещении. Был ли это тот же дракон, которого он видел в комнате? Гралой вспомнил, что он спросил Визириуса, почему бы тебе просто не использовать принудительные средства, чтобы контролировать всех членов экипажа. Мы не осмелимся противостоять тебе, но ты хочешь использовать соглашение и золотые монеты, чтобы ограничить нас, и просишь меня набрать тех, кто действительно хочет присоединиться ко мне. Если они не согласятся, не заставляя их в то время, Визириус сказал, потому что мне действительно не нужно, чтобы они были преданы мне. Все, что я хочу, это ты, опытный капитан, но ты должен найти способ построить свою собственную команду. Те, кого ты набираешь, будут твоими людьми в будущем. В то время Гралой не верил, думая, что Визириус презирает матросов на его корабле. Теперь, видя телосложение огромного чудовища, Гралой уверен, что Визириус говорил правду в то время, и он был прав. Визириус действительно презирал матросов на его корабле, и ему действительно не нужны были они. Факты это подтвердили. Большой, сильный, огромный, огромно сильный – это грубое когнитивное предпочтение всегда существует в сердцах людей. Когда восставшие матросы услышали странный звук, они оглянулись и увидели огромное тело, обдувающее горячим воздухом и медленно поднимающееся сбоку остановившейся гребной лодки. Возмущение почти прекратилось в момент появления Визириуса. К счастью, ситуация не развилась в кровавые события. Визириус был готов к обсуждению и заключению соглашения, поэтому, когда матросы протестовали, они подумали об использовании соглашения, чтобы ограничить его, а не вступать в жестокие конфликты с безликими. Так что матросы и безликие были очень сдержаны. Несмотря на это, после появления Визириуса матросы все еще испугались и не осмелились двигаться, а лидеры даже испугались до мочеиспускания после того, как он поразил толпу. Визириус начал говорить: «Я разумный человек, соглашение было выдано, поэтому оно будет выполняться в соответствии с соглашением. Есть ли кто-нибудь, кто сомневается в соглашении? Я дам вам шанс, теперь скажите свои сомнения». Никто не осмелился это сделать, так возмущение здесь и прекратилось. Когда они снова отправились в путь, были выявлены десятки зачинщиков, и Визириус попросил безликих забрать обратно золотую монету, которую они получили, когда были застрявшими в городе Дождевого дома, а затем отправил их на Цидуриан. Эти люди на самом деле были просто строго контролируемы Грали и были назначены на тяжелую работу. Но Визириус не дал гребцам впереди знать, что они пережили после этого небольшого шторма. Никто на корабле не ставил под сомнение решение Визириуса. Торговое судно прибыло в замок Стоун-Янг несколько дней спустя, где оно осталось на короткое время и обнаружило, что блокада Драконий Камень не дошла сюда. По радикальному требованию Визириуса торговое судно продолжило плавание к точке и горлу горла, это узкий пролив между Драконий Камень и мысом Марсель. Как следует из названия, это горло. Это вход и выход Черной воды и Узкого моря, и это единственный путь для флота Стенниса, чтобы отправиться в Королевскую гавань вблизи точки Визириуса, и его компания столкнулись с патрульным флотом малых судов, которые Стеннис использовал для блокировки горла. Флот здесь не гнал их в определенное место, как флот в городе Дождевого дома, а заставил их остановиться и объявил, что этот путь заблокирован, требуя, чтобы они сразу же направились в другое место. Так Визириуса и его торговые суда повернули на северо-восток и попытались плыть к водам Драконий Камень, но торговые суда также были заблокированы патрульным флотом возле Драконий Камень. Они объявили, что порт Драконий Камень в настоящее время не открыт для публики и попросили их. Глава 79. Когда мальчик нашел ее в порту, она несла корзину с фруктами и продавала их на пристани. У нее не было языка, и она не могла говорить. Она могла только что-то бормотать пассажирам и морякам, которые только что сошли на берег, доставала лимоны и апельсины из корзины с фруктами и указывала жестом цену, но проходящие мимо люди всегда спешили мимо и не обращали на нее внимания. Мальчик хотел тихонько подойти и похлопать ее по плечу, но у него ничего не вышло. Она обернулась и увидела его. Он увидел, как загорелись ее глаза, когда она увидела его, и необъяснимое чувство радости наполнило его сердце. Он наклонился ко мне и хотел многое сказать, но сказал только: «Я говорил вам, что трудно продавать фрукты на пристани. Торговые суда покупают фрукты на специальных грузовых судах, а пассажиры предпочитают делать покупки в городе. Хотя моряки в таверне богаты, они не станут покупать что-то на пристани. На самом деле девушка старше его, но по какой-то причине ему всегда нравится вести себя перед ней по-взрослому». Она жестикулировала пальцами, указывая на одежду оруженосца на нем, чтобы выразить свои сомнения, а также выразила свои сомнения и беспокойство по поводу отсутствия новостей от него в эти дни. Но он не мог сказать ничего из этого, он мог только сказать: «Теперь я оруженосец рыцаря. Один рыцарь нашел меня и решил, что я красноречив, поэтому взял к себе в оруженосцы». Это не было ложью. Несколько дней назад один рыцарь неожиданно нашел его и спросил о наемнике, который только что высадился на берег и привел его в город. Позже, убедившись в его красноречии, он спросил о его происхождении. Рыцарь хотел сделать его младшим братом на конюшне, но через день решил взять его к себе оруженосцем. Все эти дни он жил у рыцаря, и ему не разрешали возвращаться, чтобы собрать вещи. До сегодняшнего дня он смутно подозревал, что это может быть связано с наемником, которого он привел в город. Несколько дней назад даже леди Песчаная Змея пришла к нему, чтобы задать вопросы. Но он не мог этого сказать. Рыцарь попросил его никому не говорить, когда он вернулся, чтобы собрать свои вещи. Он сначала отправился поклониться своим родителям, затем попросил дядю-кузнеца помочь ему переделать ржавый меч отца, а затем отправился на поиски ее. Если и был кто-то, кого он должен был увидеть, прежде чем уехать, так это она. В конце концов, она была первой женщиной и ребенком, которых он когда-либо защищал. Около полугода назад девочка появилась в заброшенном уголке рядом с его полуразрушенным домом. Она пряталась днем и выходила ночью. Она была грязной, в лохмотьях, и на ней не было одежды, чтобы прикрыть свое тело. Она жила тем, что выпрашивала еду. Нищие, жившие поблизости, нашли ее и попросили его навестить их, когда они отобрали у нее еду, издевались и избивали ее. Он помог ей отбиться от них, но девушка была вся в ранах и упала в обморок на землю, и ей стало серьезно плохо. К счастью, он отвел ее к аптекарю на улице и вылечил травами. Только тогда он узнал, что у девочки не было языка. Фармацевт вымыл ей лицо и обнаружил, что девочка была ребенком смешанной расы. Ее мать или отец должны были быть из свободного города-государства. После того, как она проснулась, фармацевт спросил ее о ее происхождении. Она что-то бормотала, жестикулировала и в общих чертах объяснила, что встретила пиратов в море, а позже была спасена кораблем, направлявшимся в Гринблат-Ривер, и попала сюда, преодолев множество препятствий. Все, что она говорила тогда, было ложью. Аптекарь обнаружил на ее теле метку рабыни и предположил, что она была рабыней, сбежавшей из вольного города. Но в ней текла кровь наполовину дарнейки, и она действительно страдала от этого в вольном городе. Вероятно, именно забота аптекаря и мальчика согрела ее, когда она, оправившись от болезни, собиралась уезжать. Она рассказала правду. Она рассказала им, что родом из леса, ее отцом был лис, а матерью – дарнейка. Во время путешествия она столкнулась с пиратами, и ее семья погибла. Она была захвачена пиратами и продана работорговцам, где над ней жестоко издевались. Позже, когда ее увозил корабль работорговцев, она прыгнула в море, когда корабль попал в шторм. Торговое судно из вольного города, направлявшееся к реке Гринблат, спасло ее. Она была очень благодарна, но по дороге услышала, что капитан обнаружил у нее метку рабыни и планировал продать ее, когда вернется в свободный город. Она тайно сошла с корабля, когда торговое судно временно остановилось в Санспир-Сити, а затем просила милостыню в городе. Такая жалкая жизнь тронула аптекаря и мальчика. Они хотели собрать деньги, чтобы отправить девочку обратно в дом Лис, но она сказала, что ее семья была убита, а появиться в свободном городе с клеймом рабыни – хуже смерти. Это вызвало у них беспокойство. У фармацевта была семья, и ему было неудобно удочерять девочку, а мальчик был младше девочки. Позже они рассказали об этом соседям, и в конце концов ее удочерил добросердечный кузнец из Тираша. Кстати говоря, кузнец тоже был немым, и, кажется, я слышал, что он тоже был рабом, что было простым совпадением. Однако девушке было трудно найти работу в кузнице, поэтому кузнец попросил ее помогать тете по соседству с фруктовым киоском и иногда продавать корзины с фруктами на улице. Вернемся в настоящее. Мальчик собирался что-то сказать ей и поделиться своей радостью, но взгляд девочки привлекло торговое судно, которое только что прибыло в порт, и она поспешила к причалу, где торговое судно вот-вот должно было причалить, и стала ждать, пока корабль остановится. Мальчик почувствовал себя потерянным без всякой причины. Она прошла полпути и отчетливо увидела паруса на лодке. Ее шаги постепенно замедлились, как будто она только что что-то поняла и обернулась, чтобы посмотреть на мальчика. Затем она взмахнула руками и спросила его: «Ты уходишь?» Он почувствовал себя еще более потерянным и, едва сдержав улыбку, кивнула и сказал: «Да когда?» Она развела руками: «Я скоро уйду и вернусь в ночь перед заходом солнца. Можно, я подожду, пока не закончу продавать фрукты? Я отведу вас туда». Она махнула рукой: «Так ли важно продать эту корзину с фруктами? Я попросила кузнеца помочь мне переделать меч моего отца, и мне нужно вернуться, чтобы забрать его». Она вдруг широко раскрыла глаза. «Это отец попросил тебя найти меня? Это дядя сказал мне, что я могу найти тебя здесь?» Она улыбнулась, ее глаза округлились, как полумесяц, и она взволнованно замахала руками. «Я вернусь с тобой за мечом». Мальчик был счастлив. Хорошо. Она взяла корзину с фруктами в руку и поспешила обратно в город вместе с мальчиком. Они молча поспешили на улицу, где жили, проходя по извилистым улочкам и переулкам города теней, а кузница была все ближе и ближе. Спрятавшись за стеной, девушка внезапно замедлила шаг. «Что случилось?» Парень повернул голову, чтобы спросить. Просто случайно прикоснулся губами к ее губам, которые приближались. Глаза мальчика вылезли из орбит, и он увидел только, как у стены города теней начала прорастать неизвестная дикая трава, блестящая, мягкая, скользкая, как клубок шелковых нитей. «Кто он, ваше высочество? Какое преступление он совершил вам следует? Почему бы вам не привлечь его к суду? Вам следует сосредоточиться на более важных вещах, ваше высочество. В городе Солнечного Копья вас ждет так много дел». «Правда, нет. Его отец назначил его двоюродного брата сира Манфреда исполняющим обязанности лорда, старого слепого Рикассера, управляющим, своего чиновника по изданию указов, собирать налоги и передавать их казначею Арису Ридбрайту для подсчета, своего шерифа, поддерживать порядок в городе теней, своего мирового судью, председательствовать в арбитраже, а мейстера Мита управлять делами». Письма, которые не требовали личного внимания принца над этими людьми, он также поставил ее дядю, принца Аберина, исполняющим обязанности правителя. Она: чем еще ей нужно заниматься, кроме выпивки и приема гостей? Это потому, что принц Аберин недавно позволил ей наблюдать за политическими делами и высказывать незначительные мнения, или прочитать последние отрывки и закончить для нее счетные книги. Она даже не могла спросить заключенного в тюрьме, кто он такой. Должно быть, это люди Андерса Айронвуда приняли меры. В истории создатель королей Кристен натравил братьев и сестер Таргариен друг на друга, а королевская гвардия поссорилась между собой, спровоцировав гражданскую войну, названную певцами «Танцем драконов». И Андерс Айронвуд похож на воскресшего Кристена Коула. Он обманул ее брата и побудил его проявить инициативу, чтобы получить наследство. Различные признаки о реохотах. Капитан стражи, который редко покидал ее отца, отправил заключенную в тюрьму. О том, что произошло в тот день в текучих садах, никто из тех, к кто знал об этом, никогда не упоминал. Позже принц Берин несколько раз посещал текучие сады в последнее время, раньше это было всего раз в неделю, а ее вызывали только дважды в год. Затем отец стал позволять ей наблюдать за тем, как дядя Берин занимается политическими делами, и читать эти скучные документы. Таен сказала, что принц наконец-то начал передавать ей власть как наследнице, и она должна быть счастлива. Разве она всегда этого не хотела? Нет, она знала, что она не та наследница, которую хотел видеть ее отец, и он ясно дал это понять. Хотя закон ограничивал его, она знала, что он был готов в любой момент позволить ее брату заменить ее. Этот секрет был известен только ей, когда ей было 14 лет. Однажды она зашла в кабинет отца, желая поцеловать его и пожелать спокойной ночи, но его там не было. Позже она узнала, что ее мать послала кого-то за ним. В его комнате все еще горела свеча, и когда она пошла задуть ее, то обнаружила рядом с ней незаконченное письмо, адресованное ее брату Квинтину. В то время ее брат был в Айронвуде. Ее отец предупредил брата, чтобы он подчинялся всем указаниям мейстера и магистра, потому что однажды ты займешь мое место и будешь править Дорном, а правитель должен быть здоров телом и духом. Андерс Айронвуд, должно быть, договорился с кем-то, чтобы тот что-то сказал, и она могла представить, что скажут другие. За исключением Дорна, сыновья имеют право наследования раньше дочерей, независимо от возраста. После того, как судья отверг ее, принцесса Арианна Мартилл, наследница Дорна, посмотрела на свою ближайшую кузину Тиену. Где принц Берин отец? Отправился в водные сады. Тиена рассказала ей водные сады побывали там дважды на этой неделе. Арианна с грустью подумала, неужели ее самый непредубежденный дядя не хочет, чтобы она унаследовала Дорн? Вероятно, это правда, что он планирует напасть на Королевскую гавань или Драконий камень с тремя кораблями и сотнями, а может и тысячами безупречных. Он появился в Тираше меньше, чем на день. Помимо отправки посланника в Дорн, единственное, что он сделал, это закупил припасы, установил баллисты и катапульты для торговых судов, а затем снова исчез с моря. В этот момент он, возможно, был уничтожен флотом Станниса, направлявшимся на север. Принц Аберин Дорнский посмотрел на своего брата, принца Дорана, который страдал от подагры, но по-прежнему сохранял невозмутимое выражение лица. У них не было реальной информации, и они могли только предполагать, сколько человек было на корабле, исходя из припасов, купленных на торговом судне в Тираше. Принц Доран только что отверг предложение хозяина покормить его щенячьим молоком, чтобы облегчить боль. Ему нужно было сохранить ясность ума и подумать, действительно ли он такой дурак, как говорят слухи. Это не обязательно правда, что он дурак. Я слышал, как он оправдывался тем, что занял денег у лорда Тираша. Он довольно умен и обладает яркой индивидуальностью. Он не доверяет никому из своего окружения, но пытается использовать их, и у него есть определенная политическая тактика. Недавно в различных портах Дорна появились корабли губернатора Пентози, торгующего пряностями, что является доказательством этого. Возможно, он не рассказал губернатору Пентоса о своем плане, поэтому они так стремятся найти его, думая, что он появится в Дорне. Аберин приподнял брови. Может быть, он действительно умен, но, вероятно, ему не хватает знания о войне. Если это так, то, поскольку он не доверяет окружающим его людям, честен ли он в том, что говорит нам это? Правда, что он не женится на Арианне. Независимо от того, знает он о тайном брачном соглашении или нет, с получением этого письма соглашение было разорвано. Если он не знает, то его письмо с просьбой о сотрудничестве означает просьбу о заключении нового соглашения, и это может быть рассмотрено только тогда, когда он появится в Королевской гавани или на Драконьем камне. И если он знает, каковы его намерения, давайте сначала рассмотрим самый неотложный вопрос. Мы приняли приглашение Королевской гавани и направили войска к границе. Но Королевская гавань теперь в опасности и может попасть в руки Станниса. Хайгарден теперь потерял Ренли и не присоединился к Станнису. Ситуация в семи королевствах быстро меняется. Как мы должны относиться к Тиреллу между Хайгарденом, пределом и многими дворянами Дорна? Царит обида и ненависть. В этот момент им нужно тщательно обдумать, стоит ли пытаться заключить союз, выступать против или ничего не предпринимать.